Глава седьмая. «Нас всех поголовно перебьют!» — простонал Володька, схватившись за голову. «Слышали, что сказал Беркутов? Наши шансы стремятся к нулю!» Второй час подряд мы сидели в раздолбанном баре «Адреналей», пока сотрудники разбирали учиненную вражескими магами разруху. Беркутов приказал сторожить точку до самого утра, а сам уехал на встречу с другими командирами. Похоже, их совет сегодня затянется не на шутку. «Ты чего разнылся, Володь?» — спросил я. «Мы вчетвером отбились без единой царапинки. Не факт, что они сунутся к нам еще раз». «Сунутся», — сказала Настасья. «Эти ушлепки кричали, что всех моих дружков поджарят. Что это, если не объявление войны?» «Стойте! Помолчите секунду!» — попросил я. Володя и Настя вперились в меня недовольными взглядами. Но меня посетила одна грандиозная мысль, и отмалчиваться я не собирался. «Чего старших по званию перебиваешь, Перекрестов?» Приподняв правую бровь, спросила Сусликова. «Нашивки!» Проигнорировал ее замечание я. «Фиолетовые нашивки на куртках нападавших, что они обозначают?» «Знак принадлежности Фрунзенскому району», — пояснил Володя. «А почему мы такие не носим?» Настя молча залезла в карман и достала оттуда синюю нашивку. «Их носить не обязательно. Цепляем при случае, если нужно наглядно показать, кто мы такие», — сказала Сусликова, задумчиво покрутив пальцами нашивку. «Тогда скажите мне, товарищи», — нагнетая интригу, продолжил я, — «зачем изгнанным из Фрунзенского района обрыганам показывать свою принадлежность к клану, в котором они уже не состоят, нападая при этом на нашу территорию, а?» Володька присвистнул. «Дело, говоришь, надо их допросить», — воодушевился Орлов. «Хорошая мысль», — Настюха размяла кулаки. «Я лично это сделаю». «Нет уж, ты их до смерти запытаешь», — не согласился Володя. «Стойте», — остановил мастеров пыток я. «Позвольте мне это сделать». «Хреновая затея», — усмехнулась Сусликова. «Не хватает нам еще двух жареных трупов». «Я могу больше, чем то, что показал», — решил поспорить я. «Давайте так. Ровно 5 минут наедине с этими паразитами, и мы будем знать все. Дайте, так сказать, искупить вину за смерть пижона». «Балаболишь ты хорошо, новичок. Но этого мало, чтобы разговорить их. Без пыток не обойтись», — сказала Настя. «Вот увидишь, они расскажут все, что знают, а я даже царапинки на них не оставлю». Орлов и Сусликова переглянулись. «Чё ты на меня смотришь?» — бросил Володя Настя. «Ты, главное, ты и решай». «Заинтриговал чертила», — улыбнулась она. «Пошли, Перекрестов. Наедине допрашивать ты их не будешь. Хочу понаблюдать за этим лично». «Я тоже», — вскочил Володя. «Без лишних ушей», — осадила его Сусликова и пошла вслед за мной в подвал. Там Гаврилов сидел на барном стуле, наблюдая за парочкой выживших агрессоров. Их руки и ноги были припаяны к бетонной стене. Любопытная сила у Лысого, только сути ее я пока что не понял. «Выйди», — сказала Сусликова, спустившись в подвал. «Кто, я?» — не понял Гаврилов. «Нет, лысина твоя. Оставь нас с Перекрестовым наедине. Орлов там по твоему обществу уже истосковался». Гаврилов пожал плечами и ушел в главный зал. «Плохи дела. Я не хотел бы, чтобы кто-то узнал о том, что я могу забираться людям в голову. Это моя козырная карта. Было бы куда удобнее создать впечатление, что моя основная способность — бросаться горящими фиолетовыми шариками». «Ну, я жду», — сказала Сусликова, усевшись на стул. «Мы ничего вам не скажем», — рявкнул синий от побоев парниша. «Лучше убейте сразу». Второй вражина молчал, пялясь на пол мокрыми от слез глазами. Его расколоть будет проще всего. «Захлопнитесь! Наговориться еще успеете!» — рявкнула Настасья. «Чего ждешь, Перекрестов? Действуй!» «Есть вариант использовать две цепи сразу. Одну на Сусликовой, другую на пленнике. Но такого мне делать еще не доводилось. Кроме того, велик риск, что Настасья каким-то образом догадается, что я делаю. И тогда я буду в полной жопе. Ладно, теперь я в клане, а значит, должен доверять этим людям. Главное, чтобы моя способность не породила в них недоверие ко мне. Хотя, стоп, нет. Саня, Саня, куда ж ты так торопишься? Есть и другой способ. Рано раскрывать свои карты. Жизнь может поставить раком, если в руках нет козырей. Я подошел к раскисшему пленнику. Он испуганно поднял глаза на меня. Отлично, нужно лишь усилить этот страх. Я положил ладонь на его шею, сделав вид, будто собирался схватить подонка за волосы. На самом же деле выпустил психоцепь так, чтобы Сусликова ее не увидела. Настасья вздрогнула. И я понял, почему. Она уловила магическую вибрацию. Видимо, у каждого мага есть подобное ядро, обладающее шестым чувством. Пока левая ладонь устанавливала контакт с сознанием пленного, моя правая вспыхнула фиолетовым заревом. При таком раскладе Сусликова решит, что ее ядро вибрирует из-за моего психозаряда. «Рассказывай все с самого начала», — холодно произнес я. «Иначе твоя морда расцветет ярче, чем у пижона». В это время психоцепь ворвалась в его разум. Трусливый, жестокий, грязный человечишка. Настоящая гиена, доедающая за сильным хищником. Альфой он считал пижона. Он слушался каждого его слова. Что ж, теперь я твой хищник. «А-а-а!» — завизжал пленник. «Говори, говори, что делать! Я все сделаю для тебя, умоляю!» «Ты че несешь, урод?» — удивленно завопил второй пленник. «А ну заткнись, заткни пасть! Нас наняли!» Сглатывая вязкую смесь слез, соплей и слюней, начал выкладывать правду сломанный мною враг. «Дали много денег, очень много. Пообещали, что возьмут в свой клан». «Кто и зачем вас нанял? Говори конкретно!» — потребовал я. «Заговорит, как миленький». В прошлом я доставал из людей самые тайные и сокрытые воспоминания. Теперь же я допрашиваю пленных. Вот это я понимаю, профессиональный рост. «Я не знаю. Пижон связывался с ними лично. Он не говорил нам, кто наниматель». «Не слушайте его, не слушайте, он лжет!» — принялся орать второй пленник. Настасья, словно кобра, набросилась на крикливого ублюдка, заткнув ему рот. «Пусть продолжает», — попросила она. «Хочешь сказать, вы пошли на риск, наслушавшись обещаний пижона, который даже не сообщил вам, какой клан дает заказ?» — прокричал я. «Мы знали только то, что кому-то выгодно подставить фрунзенцев и стравить их с московским районом, с вашим кланом». «У нас и так напряженные отношения с фрунзенским. Усугублять некуда». «Есть куда», — вмешалась Настасья. «Их наниматели хотели, чтобы у нас началась настоящая война. Вывод очевиден». «Да», — согласился я. «Их нанял клан, которому нужно ослабить наш район, или же район фрунзенцев». «Либо и тот, и другой», — добавила Сусликова. «Что еще нам расскажешь, сученыш?» «Нет». На ее вопросы он отвечать не будет. Я тут главный. «Места встречи, телефонные номера, адреса, имена. Хоть что-то тебе известно о нанимателях?» — спросил я. «Мне нет». «А твоему напарнику?» «Он тоже ничего не знает, но...» «В телефоне пижона должны были сохраниться данные». «У-у-у-у!» — завизжал второй пленник. «Судя по возгласам твоего дружка, ты только что выдал самую важную информацию», улыбнувшись, заключил я и разорвал психоцепь. «Хороший песик», — нарочито нежно произнесла Настя, потрепав измученного врага по волосам. «Нужно осмотреть тело пижона», — говорю я. «Орлов оттащил его в холодильник», — вспомнила Настя. «Пошли». Мы побежали наверх. Настюха толкнула меня плечом в правый бок. «А ты неплох. Заставил этого сосунка обосраться. Причем буквально, судя по стоящему там смраду». В ее глазах блеснул огонек восхищения. «Хороший взгляд». «Я же говорил, что раскалю его. Слово я держу всегда». «Дорогого стоит. Продолжай в том же духе, Перекрестов». Уже подвыпивший Володя чуть со стула не свалился, когда увидел, как мы несемся на кухню. «Что стряслось? Опять нападают?» — спросил он. «Подними задницу и присмотри за пленниками. Мы тут делом заняты!» — крикнула ему Настасья, скрывшись за углом. «Ну вот, всегда она так!» — недовольно вздохнув, промолвил Володя. Я добрался до холодильной камеры первым и распахнул дверь. Настасья, не успев затормозить, врезалась в меня. «Чего встал-то, как истукан?» — буркнула она. «Трупа нет!» — прошептал я, осматривая пустую холодильную комнату. «Какого?» — не поверила своим глазам Настасья. «Орлов! Быстро сюда!» Володька долетел до нас чуть ли не со скоростью звука. «Чего ты меня гоняешь? Я тебе не лысый. Женьку вон гоняй!» — возмутился парень. «Я сейчас сделаю так, что ты и сам станешь лысым, как моя задница!» — прокричала Настасья. «Где труп этого поджарившегося педераста?» Володя заценил пустоту холодильной комнаты и побелел. «Я не знаю». «Клал его сюда ты?» — начала допрос Настя. «Я?» «У выхода из бара сидел ты?» «Ну да, я». «Так кто же его, сука, забрал? Или он сам ушел?» По моему затылку пробежали мурашки. «А он точно, — произнес я, — отдал концы?» Настасья и Володька ошарашенно перевели взгляды на меня. Теперь они оба были белее мела. «Кто проверял его пульс?» — прошептала Сусликова. — «Орлов, собака ты вшивая, ты ведь и сказал нам, что он мертв». — «Ну он был мертв!» — истошно завопил Володя. — «Он не дышал, сердце не билось, пульса не было. Я все проверил». — «Точно проверил?» — «Да точно, точно! Его ведь Беркутов тоже осматривал, вы сами видели. Санек его до костей изжарил». — «Если хорошо подумать, — решил высказаться я, — ранение от моих импульсов пижон получил не столь серьезное. Максимум, что я сделал, сжег его лицо и сломал ребра. Умер он от удара башкой об фонарный столб. Если вообще умер». «Беркутов нас убьет», — прошептала Настасья. «Так, Орлов, с глаз моих свали. Иди, сторожи пленников, пока и они не сбежали куда-нибудь. Перекрестов, найди Гаврилова и осмотри вместе с ним все окрестности. Переверните каждый угол. Труп не мог пропасть бесследно». Мы с Женей перерыли все здание, обошли все закоулки, опросили прохожих и доказали себе, что труп все-таки мог пропасть бесследно. «Итого у нас два варианта», — сказал я, упав на скамейку рядом с Женей. Мы оба тяжело дышали. Эта ночь вымотала нас, вывернула наизнанку. Либо он действительно выжил и смог скрыться незаметным с помощью магии, предположил я, либо с ними все это время был еще один партнер, который умеет скрывать свое присутствие. Он же и вынес труп, потому что знал, телефон пижона не должен попасть в руки врага. И тут меня осенило. Я ведь могу узнать наверняка, был ли у них еще один напарник. Я сорвался с места и понесся в подвал, не объяснив Жене ни слова. Эффект моей психоцепи еще не должен был пройти. В ближайшие несколько дней этот парень будет бояться и считать меня своим боссом. «Ну что, обосрашка?» — обратился я к замученному мужчине. «Последний вопрос к тебе. Сколько вас пришло штурмовать здание изначально?» «Четверо», — пролепетал он. «Как я и думал. Какой магией владеет ваш коллега, которого мы еще не поймали?» — задал я решающий вопрос. «Кажется, не знаю точно, но он может становиться невидимым. Он сбежал, когда вы начали прессовать нас с двух сторон». «Бинго!» — воскликнул я. «Не знаешь, куда он мог пойти? Как звать этого человека-невидимку?» «Да когда ты уже заткнешься!» — срывая голос, визжал второй пленник. «Димка Болотников. Мы с ним оба раньше были во фрунзенском клане. Живет он на Бухарестской, 39, квартира 15. Больше я ничего о нем не могу сказать, правда? Не знаю больше. Честно, только не убивай, братан!» Я вернулся к Сусликовой и рассказал о том, что мне удалось выяснить. Эх, и бесит же меня отчитываться перед бабой, хоть она и солдат 4-го ранга. Ну ничего, если продолжу работать в том же духе, обгоню ее как нефиг делать. Какой-то бардак в этом отряде творится, честное слово. Баба с яйцами командует мужиками. Не так должен выглядеть мир. Но, как я и сказал, это исправимо. Дело времени. «Отлично, Перекрестов», — сказала Настасья, задумчиво копошась тонкими пальцами в своих рыжих лохмах. «Дело набирает обороты. Битва еще не окончена». «Я знаю, как ее окончить», — говорю я. «К обеду я выйду на след невидимки, а может быть, даже поймаю его вместе с трупом пижона». «А ты не слишком много думаешь?» — съязвила она. «Ох и бесишь ты меня, Сусликова. У меня есть маленькое правило. Всем женщинам я даю ровно 2 раза безнаказанно повыделываться своим никому не нужным характером. Первые 2 выпендрежа игнорирую, на 3-й ставлю на место. Это уже 2-й раз, Сусликова». «Слушай внимательно», — говорю я. «Сейчас я возьму одного из наших, Женю Гаврилова. Володьку не стану, он уже выпил. Мы поедем на Бухарестскую и перевернем квартиру этого Димки-невидимки. Я уверен, что он будет там. От тела пижона гад мог уже избавиться, но телефон точно забрал себе». «Перекрестов», — процедила она, насупив брови. «Тебе не кажется, что ты слишком много командуешь? Сам даешь себе приказы и сам же их выполняешь. Ты понял вообще, где оказался?» «Сука, 3-й раз, Сусликова. Доигралась». Я схватил Настасью за плечо и прижал к стене. Убедившись, что никто этого не видит и не слышит, я заговорил. «Ты, похоже, еще не поняла, с кем имеешь дело, Настюша». «Перекрестов, ты охренел? Живо отпусти!» Попыталась вырваться Сусликова, но я прижал ее еще сильнее. «Ты привыкла, что мужики в этом отряде бегают за тобой и лижут задницу. Но я не такой. И я так делать не стану, будь ты хоть дочерью главы. Несколько часов назад я вытащил тебя из лап смерти, а следом самостоятельно порешал всю ситуацию, в которой ни один твой приказ ничего не решал». Настасья дернулась в последний раз и, наконец, расслабилась. В ее только что горящих от гнева глазах зародился интерес. «Я в клане Московского района. Я на вашей стороне, а это значит, что отныне я буду решать все задачи, необходимые для нашего продвижения. Со мной игры в злую начальницу не прокатят, так что можешь расслабиться», — поставил ее перед фактом я. «Правда, расслабься. Тебе больше не нужно тащить на себе отряд и строить из себя сурового лидера. Это не твоя задача от природы». Одуревшая от моего нападения Сусликова, тяжело выдохнув, спросила. «Что ты предлагаешь?» В ее голосе не было гнева, не было разочарования. В нем было лишь облегчение. Она смотрела на меня так, будто видела впервые. Но, разумеется, с ней до меня вряд ли кто-то так разговаривал. «Слушай и запоминай», — отвечаю я. «Подрывать твой авторитет в отряде я не собираюсь. Для остальных этого разговора, считай, не существовало. Однако все решения, все планы, стратегии и прочее отныне ты будешь обсуждать со мной. Только тогда наш отряд пойдет вверх. Согласна со мной?» «Думаю», — промямлила она. «А ты не думай», — перебил ее я. «Да или нет?» «Да», — тихо сказала она, опустив взгляд. «При мне можешь не притворяться. Я умею читать людей. Я насквозь тебя вижу. Ты задолбалась притворяться лидером. Конюхов хоть и выше тебя по званию, но он все время трется с Беркутовым, из-за чего остальные ложатся на твои плечи. Этого больше не будет, можешь быть спокойна. Ранговая система клана не позволит мне подняться моментально. Поэтому пока что я буду твоим серым кардиналом». Настя кивнула, все еще пряча от меня свой взгляд. Мне не нужна была психоцепь, чтобы понять. Я попал в точку. «Но ждать тебя особо не придется», — продолжил я. «Я на первом ранге надолго не задержусь. Будешь сотрудничать со мной, не пожалеешь. Когда поднимусь выше тебя, про нашу взаимопомощь не забуду. Слово я держу всегда». «Спасибо», — неожиданно произнесла она и подняла голову. Ее глаза были влажными от слез. Да уж, хотел ее отчитать, а в итоге помог скинуть груз с плеч. «Вечно я так, всегда кому-то помогаю, даже когда сам этого не хочу». И как Сусликова вообще оказалась на управляющей должности? Не женское это занятие, не женское. Вот так простой новичок взял и довел ее до слез. Ну разве ж так может вести себя лидер? «Успокаивайся», — говорю я. «Охраняйте бар, а мы с Гавриловым скатаем на адрес». «Женек!» — прокричал я, пройдя в главный зал. «Сусликова дала задачу проверить одну квартирку. Готов поохотиться на невидимку?»